Глава пятая. История Энни. «Знаете, — сказала Энни доверительно, — я настроила себя так, чтобы получить удовольствие от этого путешествия. Собственный опыт мне подсказывает, что если заранее настроиться на удовольствие, обязательно его получишь. Пока мы едем, я ни секундочки не стану думать о моем возвращении в приют. Буду занимать себя мыслями о езде. Ой, смотрите, какая чудесная ранняя дикая роза вон там. Наверное, это так приятно быть розой. Ах, если бы розы умели говорить! Они бы рассказали множество прекрасных историй. И не правда ли, розовый цвет самый обворожительный в мире? Я люблю его, но не могу носить такие вещи. Рыжеволосые люди не носят розовый цвет даже в воображении. Кстати, вам не приходилось слышать о какой-нибудь девушке, чьи волосы были такие же, как и мои, но изменили цвет, когда она стала взрослой? Нет, никогда о таком не слыхала, немилосердно отрезала Марилла. И думаю, с вами такого не случится. Энни тяжело вздохнула. Ну, значит, прощай, еще одна надежда. Жизнь моя — сплошное кладбище надежд. Вообще-то это не моя мысль. Вычитала в одной книжке и теперь утешаю себя ею всегда, когда чем-то разочарована. Что-то, по-моему, не слишком утешительно, — буркнула Марилла. Да, но зато звучит так романтично, и я живо представляю себя на месте героини этой книги. Я без ума от романтических идей, а кладбище надежд — очень даже романтичный образ. Хорошо, что я наделена воображением. А сегодня мы поедем через озеро сверкающих вод. Если вы имеете в виду пруд Берри, то нет. Сегодня мы едем другой, прибрежной дорогой. Ну, это тоже неплохо, мечтательно сказала Энни. Она так же хороша, как ее имя. Прибрежная. Это довольно красиво, так же, как и White Sands. Но ничто мне не нравится так, как Эванли. Звучит словно музыка. А далеко еще до White Sands? Добрых 5 миль. И если вам охота почесать язычок, лучше уж расскажите мне о себе. Да стоит ли об этом? С жаром воскликнула Энни. Вот если бы вы позволили обрисовать мой вымышленный образ, оставьте его при себе. Меня интересуют только голые факты. Начните сначала. Где вы родились и сколько вам лет? 11 исполнилось в марте, скромно сказала Энни, со вздохом принуждая себя выдавать голые факты. А родилась я в Боленброке, в Новой Шотландии. Моего отца звали Уолтер Ширли. Он учительствовал в Боленброкской школе. А маму звали Берта. Берта Ширли. Правда, Уолтер и Берта – классные имена. Как здорово, что они так красиво звучат. Какой ужас, если бы отца звали, к примеру, Джедедия. Какая разница, как зовут человека, лишь бы вел себя прилично. Назидательно заметила Марилла, обнаружив в себе тягу к чтению морали. «Не знаю, не знаю», — сказала задумчиво Энни. «В общем-то, я читала в одной книге, что как розу ни назови, она всегда будет благоухать одинаково. Но меня одолели сомнения на этот счет. Не думаю, что роза сохранит свой прекрасный образ, если ее станут называть чертополохом или бешеным огурцом. Возможно, мой отец и остался бы хорошим человеком, даже если б все вокруг начали звать его Джедедией. Но, может, он раздражался бы больше. Что касается моей матушки, то она тоже учительствовала, но когда вышла замуж, перестала преподавать. Отец мой содержал семью. Впрочем, миссис Томас говорила, что за душой у этой пары романтиков не было ни гроша. Они проживали в обшарпанном желтом домишке в Боленброке. Я совсем не помню его, но тысячи раз себе представляла. Думаю, Под окном росла жимолость, сирень во дворе, а сразу за воротами — ландыши. Ну и, конечно, везде на окнах висели муслиновые занавески. Они создают такую теплую атмосферу. Я родилась в том доме. Миссис Томас рассказывала, что была я такой невзрачной, худой и крохотной. Одни глаза, да и только. Но мама всегда считала меня очень красивой. А ее мнению я доверяю куда больше, чем женщине, приходившей убираться у нас. Я рада, что доставила своей матери хоть какое-то удовольствие и не так много разочарований, надеюсь. Жизнь ее оказалась коротка. Умерла она от лихорадки, когда мне исполнилось 3 месяца. Как хотелось бы, чтобы она прожила подольше. Я ведь даже не успела выучиться слову «мама» и назвать ее этим именем. И отец мой скончался от лихорадки 4 днями позже. Так я осталась сиротой, и все пошло прахом. Миссис Томас за голову хваталась, не зная, куда меня пристроить. Понимаете, никто даже тогда не хотел меня. Наверное, судьба у меня такая. И отец мой, и мать приехали издалека. Никого в живых из родственников уже не осталось. Наконец, миссис Томас решила оставить меня у себя, хотя она была бедна, и на шее у нее сидел вечно пьяный муж. Она водила меня за руку. Не знаете, может, когда детей водят за руку, они становятся лучше? Дело в том, что как только поведение мое оставляло желать лучшего, миссис Томас недоумевала, почему я так испортилась с тех пор, как она водила меня за руку. Мистер и миссис Томас перебрались из Боленброка в Мэрисвиль, и я жила с ними вплоть до 8-летнего возраста. Я помогала присматривать за детьми миссис Томас, их было 4, моложе меня. Должна сказать, они отбирали много энергии. Потом мистер Томас трагически погиб, попав под поезд, и его мать предложила миссис Томас с детьми поселиться у нее. Но меня она не хотела. Миссис Томас, сама на грани отчаяния, еще должна была срочно искать пристанище и для меня. Так я и попала к миссис Хаммонд, которая жила на вырубке, что вверх по течению. Она согласилась взять меня, так как слышала про мой опыт ухода за детьми. Место это было довольно уединенное, среди выкорчеванных пней. Знаю, мне невыносимо стало бы там, не обладая богатой фантазией. Моя новая хозяйка имела 8 детей и владела небольшой лесопилкой. Что касается детей, то у нее было 3 пары близнецов. В общем, люблю детей, особенно на расстоянии. Но 3 пары близнецов – это чересчур. Я так прямо ей и сказала, после того, как она разродилась последней парой. Они меня так утомили. 2 года я жила у миссис Хаммонд, но потом и ее муж скончался. Так что ей пришлось оставить обжитое гнездо и уехать в Штаты. Детей она распределила по родственникам, но поскольку меня опять никто не хотел брать, пришлось отправиться в приют в Хоуптауне. По иронии судьбы, и там меня никто не ждал. Приют был весь переполнен, но они все-таки приняли меня, и я прожила там 4 месяца до приезда миссис Спенсер. Со вздохом, на этот раз облегчения, Энни окончила свой рассказ. Она не очень-то хотела сообщать кому бы то ни было в этом отвергающем ее мире о том, что пережила. «А в школу вы когда-нибудь ходили?» — строго спросила Марила, поворачивая на прибрежную дорогу. «В школу-то? Ну да, ходила немножко. Последний год, пока была у миссис Томас. А когда жила на вырубке, мы вообще находились очень далеко от учебных заведений. До школы невозможно было добраться зимою, летом же она закрывалась на каникулы, так что я могла ходить только весной и осенью. Но, разумеется, приходилось посещать приютскую школу. Я неплохо читаю и знаю множество поэтических отрывков и стихотворений наизусть. Например, «Битву при Гагенлиндене», «Эдинбург после Фладена» и «Бинген на Рейне», а еще кучу отрывков из «Озерной леди», и почти полностью сезоны Джеймса Томпсона. Разве вас не охватывает трепет, и вы не испытываете взлетов и падений, когда читаете поэзию? Меня аж прямо дрожь колотит, когда я раскрываю «Падение Польши», изучаемое в 5 классе. Конечно, я-то тогда училась еще в 4-м, но большие девочки давали мне иногда почитать. А те женщины, миссис Томас и миссис Хаммонд, хорошо с вами обращались? — спросила Марила, искоса поглядывая на девочку. «О!» — в замешательстве воскликнула Энни, и чувствительное личико ее все вспыхнуло. «Они думали, что хорошо. Знаю, они так старались. А когда люди думают, что делают добро, ты же не станешь вскипать, когда оказывается как раз наоборот, причем всякий раз. У них и так много своих проблем. Это ведь большое наказание — иметь мужа-пьяницу и, возможно, 3 пары близнецов. Но я уверена, что они не хотели обижать меня». Марилла больше ни о чем не спрашивала. Энни залюбовалась прибрежной дорогой, а она почти механически управляла кобылой, предаваясь раздумьям. В ее сердце вдруг закралась жалость к этому ребенку. Какая же у нее была безрадостная жизнь, у этой бедняжки, полная страданий, нужды и унижений. Марилла умела читать между строк и докапываться до истины. Не мудрено, что Энни так возрадовалась под крышей их дома, который уже считала своим. Все-таки жаль, что нужно отправлять ее обратно. А что, если она, Марила, пойдет на попятную и позволит ей остаться? Мэтью будет страшно рад. Да, девчоночка эта способная и совсем неплохая. Она, конечно, много болтает, подумала Марила, но ведь от этого легко отучить. К тому же она, когда говорит, не употребляет жаргона и не грубит. Девочка воспитана как леди. Вероятно, те, у кого она провела эти годы, были приличными людьми. Прибрежная дорога оказалась пустынной и лесистой. Справа от нее сплотились в многолетней войне с морскими ветрами пихты. Слева виднелись красные песчаниковые кручи, местами столь близко расположенные от дороги, что любая менее выносливая кобыла, чем гнедая, заставила бы людей, сидевших сзади, понервничать. Далее, неподалеку от этих круч, возвышались скалы и песчаные сланцы. Россыпями, точно драгоценные камни, лежала галька, а внизу сияло голубизной море. Над ними летали чайки, и кончики их крыльев серебрились в солнечном свете. «Ах, как прекрасно это море!» — прошептала Энни, пробуждаясь ото сна с открытыми глазами. «Однажды, когда я еще жила в Мэрисвилле, мистер Томас нанял фургончик, и мы провели незабываемый день на берегу в 10 милях от нашего места. Мне понравилось каждое мгновение этого дня, несмотря на то, что одновременно я приглядывала за детьми. Тот берег часто отныне был в моих мечтах. Но этот берег еще красивее. А эти чайки, как они хороши! Вы хотели бы быть чайкой? Я бы хотела. Если уж не девочкой, то чайкой. Просыпаться по утрам на рассвете, камнем лететь вниз к воде, а потом взмывать вверх в бездонное голубое небо. И так весь день, а вечером лететь обратно на гнездовье. Могу живо себе представить, как я все это проделываю. Скажите, пожалуйста, что это за большой дом впереди? Это местный отель Уайтсенси. Им владеет мистер Кёрк, но сейчас не сезон. А вот летом в нем всегда полно американцев. Они считают, что этот берег — то, что надо. «А я уж подумала, что здесь живет миссис Пенсер», — сказала Энни печально. «Совсем мне не хочется сюда. Все это очень похоже на конец света».